Позади они оставили лишь кучку стонущих от боли тел. Рен Дидли заметил, что Шал был очень осторожен с тем, чтобы не убить ни единого стража. Вероятно, это имело смысл. Эта тюрьма была тем еще наказанием, но тюремщики не преследовали никого, кто вырвался из своего заточения. Ведь в любом случае им придется пробиваться к порталу, иначе они застрянут здесь навеки. Но это отношение может измениться, если копейщик совершит убийство, покидая свою камеру. Участь убийц была прискорбна, и их нахождение здесь противоречило изначальной цели, ради которой их сюда поместили. Это было неприемлемо, так как было доказательством того, что такие заключенные не были достаточно сильны, чтобы их стоило защищать. Убийство стражей было не слабой пощечиной первому копью Томката, которое оказывало таким личностям равноценное сопротивление. Таким образом, они ушли без каких-либо жертв с обеих сторон и больше не были никем потревожены, кроме самой первой группы стражей. Вместе они спустились в бесплодные земли, которые долгое время были домом для Рен Дидли. Глава 157. Имя. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Отсутствует. Основные навыки. Манипуляция корнями. Навыки копейщика. Личность. Необщительный, забывчивый, осмотрительный. Предыстория. Имеет долбанутых родителей. Есть два близких друга Иса и Сидни. Была девушка Тесса, с которой он расстался в ночь появления системы. При попадании в измененный мир его сбил рогатый демонический баран. Начал свой путь в подземелье. Отношение к сюжету. Главный герой. Интересующие пути. Слишком много для перечисления. Похоже, у Шала было некоторое представление о том, какая ситуация в бесплодных землях. Поэтому он приказал Рен Дидли вести его туда, где тому удавалось держаться на плаву. Когда они пошли на юго-восточный склон, на лице Шала промелькнуло отвращение, но на этот раз он промолчал. Они решили обосноваться в бывшем лагере Рен Дидли, в котором сейчас обитало двое более слабых копейщика. Но как только они прибыли, то тотчас же согнали эту шваль. Некоторую роль в этом сыграл и сам Шал, который после поручил Рен Дидли подготовиться, поскольку их настоящая тренировка должна начаться, когда Шал отдохнет от тюрьмы. Это не предусматривало много времени, но Рен Дидли понимал, что у него будет некоторое время на себя. Как повелось, в эти промежутки отдыха он чем-то занимался. Поэтому он использовал этот отдых, чтобы сварить себе зелье маны и немного неподвижно помедитировал под рыдающим облаком, необычные восстанавливающие свойства которого успокаивали и расслабляли его. Эта способность действительно была потрясающей, именно на нее он полагался, когда освобождал Шала из тюрьмы и гравировал в Кютале. Он надеялся улучшить этот навык до 50 уровня, чтобы получить его путь, ведь Рен Дидли понимал, что это еще больше улучшит этот и так неимоверно полезный навык. Когда он восстановил свое душевное спокойствие, то просмотрел свои уведомления. Самым захватывающим и интересным уведомлением было то, что навык Рен Дидли, который он создавал на тех движений ног черепахи Берта, достиг 90% прогресса. А это значит, если Рен Дидли целенаправленно начнет развивать его и прорабатывать его окончательный образ, то новый навык получить будет возможно уже в ближайшем времени. Вот только Рен Дидли не был готов торопиться и по-настоящему зацикливаться на этом. Ведь они, в конце концов, пробудут здесь еще немало времени, так что спешка ни к чему хорошему не приведет. Шал будет очень взбешен, если Рен Дидли истратит этот шанс попусту. Даже сам Шал признал, что его навыки из этого пути рунической ценности будут очень могущественными. Потом он просмотрел свои характеристики и забросил накопившиеся об в бездонную дыру, именуемую путем массового уничтожения. В последнее время он не имел другого выбора, как продолжать скармливать этому пути все свои об, что уже начал казаться ему какой-то черной дырой. Так-то Рен Дидли понимал, что, возможно, лучшим выбором будет взять награду после 500 об, которые требовались на его текущий путь массового уничтожения В, и махнуть на все рукой. Но это причислялось к тем вещам, в которых он упорствовал до победного конца. За недавнее время он заполучил достаточно много об, и было похоже, что за время его обучения под руководством Шала он получит еще немалое их количество. Хоть и его рост немного замедляется, но в то же время, если бы так продолжалось вечно, Рен Дидли развернул окно своего статуса на полный экран перед своими глазами. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 556 1010 плюс 8 377 плюс 12. Мана. Регенерация за час. 12 1249. 118.75. Запас сил, регенерация за минуту. 601.1140. 148 плюс 4. Живучесть. 111 плюс 4. Выносливость. 56. Сила. 88 плюс 12. Ловкость. 109 плюс 12. Восприятие. 82. Реакция. 77. Сопротивление. 53. Сила воли. 79. Интеллект. 96. Мудрость. 56. Контроль. 149. Фокус. 104. Пути. Новичок 7-7, физической защиты 10-10, магической поддержки 10-10, рисковой 15-15, базовых физических упражнений 20-20, курсант 15-15, бродячий выживший 20-20, нехоженый 5-5, нехоженый 2-5-5, нехоженый 3-10-10, искатель пути 15-15, ученик шала 37-37, нехоженый 4-10-10, нехоженый В 15-15, нехоженый 6-15-15, нехоженый 7-20-20, нехоженый 8-20-20, нехоженый 9-25-25, нехоженый X 50-50, нехоженый 100-100, удар маны 25-25, физической подготовки 25-25, уклонение 35-35, фантомный выпад 40-40, владение копьем и 50-50, истребитель монстров и 1-1, истребитель монстров 2-3-3, тяжелый удар 20-20, истребитель монстров 3-6-6, истребитель монстров 4-12-12, истребитель монстров В 25-25, создание зелья 25-25, истребитель монстров 100-100, запутывающие корни 40-40, медитация 35-35, фаворит 100-100, ученик 50-50, огненный шар 50-50, создание зелий 2-35-35, владение копьем 2-75-75, фантомный выпад 2-75-75, усиление и 60-60, манипуляция корнями и 75-75, продвинутый путь физической подготовки 100-100, владение боем и 80-80, одинокое копье 100-100. Путь массового уничтожения В 415-500. Навыки, навык души, цикл гнили и пепла 901 ур, боевые, владение копьями ур 96, неотвратимое фантомное пришествие ур 47, необычный, работа ног фантомного копья ур 79, глаза фантомного копья ур 59, фантомный полушаг ур 29, тяжелый удар ур 36, владение кинжалами ур 10, железная кожа ур 42, уклонение УР 53, владение боем УР 66, блок УР 40, спешка УР 56, фантомный натиск УР 25, замах УР 36, отклонение копьем УР 10, усиление УР 53, расчетный удар УР 30, удар с разворота УР 31, грань распада УР 32, призрачный разрез УР 29, пронзающий небеса и крушащий землю УР 15, боевое влияние УР 34, рвение УР 19. 7 ката пепельного копья, усиление копья, пепельные следы УР 13, заклинание, копящиеся корни УР 17, удар маны УР 28, щит маны УР 24, контроль корней УР 73, тайная сфера УР 22, огненный шар УР 30, магический снаряд УР 4, исцеляющая длань УР 12, пыльца рафлези УР 18, призыв мора УР 33, укрепление мана УР 38, стена шипов УР 10, семя души УР, редкий, агония УР 37, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР 27, круг пламени УР 24, плантоманция УР 25, рыдающее облако УР 23, редкий, крафт, создание зелий УР 37, фермерство УР 20, селекция растений УР 9, картография УР 7, анализ УР 24, очистка УР 17, экстракция УР 6, гравировка мана УР 53, вспомогательные. Физическая подготовка УР 59, медитация УР 56, бег УР 25, спринт УР 19, тихий шаг УР 43, сопротивление кислоте УР 22, сопротивление ядам УР 21, сопротивление боли УР 23, первая помощь УР 16, экипировать УР 25, искатель пути УР 18, ментальная стойкость УР 17, сопротивление проклятиям УР 15, сопротивление огню УР 14, шитье УР 11, нарезка овощей УР 2, ручной труд УР 6, копание УР 5, готовка УР 29, грация УР 38, бактериальная регенерация УР-35, превосходство УР-14, стойкость духа УР-29, второе дыхание УР-15, родство с погодой УР-19, мастерство часовщика УР-8. Его список навыков продолжал возрастать и теперь казался уж чересчур огромным. Количество ОП, которое он мог получить с одной битвы, продолжало оставаться большим. И опять же, этому причиной было его огромное количество навыков. И правда, так как он провел последние несколько месяцев тут, в бесплодных землях, он немало прокачал в боях свои навыки копья и даже поднял гравировку маной до 53 уровня. Также его пребывание в тюрьме достаточно сильно увеличило уровень его боевого влияния. Теперь он начал понимать, как Дайна смогла своим боевым влиянием поглотить его такую могущественную атаку, на которую он использовал даже вдохновение. Рендидли резко вскинул голову и удивился, ведь над его душой стоял Шал. «Время вышло», — сказал он. Кивнув, Рендидли поднялся с земли и пошел за ним. Следующие 3 недели остались в памяти Рендидли лишь размытым пятном боли и страданий. За то время Рендидли не выпадала возможность сразиться с кем-то из этого района, ведь он постоянно сражался с Шалом, который мог нескончаемо указывать на слабые места в его стойке и без единого колебания ударять туда своим копьем. Раз за разом Рендидли обессиленно валился на сырую землю, чувствуя, будто все его кости покрылись трещинами и раздробились. Но даже тогда Шал лишь молча смотрел на Рендидли, которому ничего не оставалось, как собраться с силами и продолжать эту нескончаемую череду боев. В действительности Рендидли не был интересным человеком до появления системы. Он был тихим затворником, что не любил общаться с другими. Без давления других он бы никогда не встретил Тессу. Если бы ему не пришлось иметь соседа по комнате, он бы и не познакомился с Эйсом. А Сидни? Ну, Сидни – это вообще отдельный случай. Они всегда были в какой-то мере связаны. Раньше Рендидли был совсем обыкновенным человеком, лишь слепо плыл по течению. А затем появилась система и разрушила прежний мир, оставив после себя лишь хаос и море смертей. Но также она создала путь, который был способен привести к могуществу и власти. Когда-то Рендидли был лишь обычным тихим пареньком, но потом он основал Даннитаун и кое-как начал общаться с другими людьми. В то время он начал раскрываться как личность, он был в какой-то мере сильнее других, и на него начали возлагать надежды. Шал показал ему основы, так как он нуждался в нем, чтобы использовать Рендидли для собственной выгоды. Именно с помощью Рендидли Шалу удалось так скоро пройти то подземелье. Именно из этого случая Рендидли отыскал то, в чем он нуждался все его годы бессмысленной жизни. Он станет человеком, который будет держать свое слово при любых обстоятельствах. И пусть это займет хоть вечность, но он справится. Вот такой силой жаждал обладать Рендидли. Вот почему хоть его тело едва могло поддерживать его конечности в рабочем состоянии, вот почему, несмотря на бешеную пульсацию эфира в своей груди, Рендидли встал на ноги, покачиваясь со стороны в сторону. Он принял стойку боевой готовности и опустил свое копье, направляя его кончик на Шала. И пусть все начнется сначала. Некоторым из предыдущих соперников Рендидли было любопытно, и они наблюдали за его сражениями издалека. Но видя движение Шала, никто из них не смел приблизиться к этой парочке. Это так раздражало Рендидли, но было заметно, что во всей округе Шал был сильнейшим. Даже когда он использовал простое копье, вместо своего личного синего копья, он не терял своих навыков и способностей победить всех и каждого. Как они и ожидали, охранники из тюрьмы не бросились за ними в погоню. Даже статус Шала, как более высокорангового преступника, не заставил их покинуть тюремное здание. Таким образом их никто не смел беспокоить, и они могли сражаться и сражаться без каких-либо помех. Примерно спустя 1,5 месяца с момента их побега ситуация была такова. Рендидли оттачивал свои навыки, по большей части это было владение копьями, работа ног фантомного копья, неотвратимое фантомное пришествие и бактериальная регенерация. Полученных с этих путей ее показалось достаточно, чтобы он смог добрать требуемые 500 очков в пути массового уничтожения. После вложения последнего очка перед ним возникло такое знакомое уведомление. Поздравляем, вы окончили путь массового уничтожения В, все вокруг вас является пустой и безжизненной пустыней. Одиночество от выбранного пути опустилось на ваши плечи, словно плащ. Ваши руки насквозь пропахли вонючей кровью, и вот вы вышли на перекресток. По правую руку лежит путь, что ведет к крепостям ваших врагов. По левую руку лежит путь к дикой неукрощенной местности, что простирается настолько далеко, что ваши глаза не видят ей конца, а пред вами из земли торчит проржавелый меч. Возьмете ли вы меч и уйдете с этого пути? Будете ли вы идти к крепостям ваших врагов? Отправитесь ли вы в пустыню? Вы наткнулись на разветвление пути. Продолжите ли получить ваши текущие награды за путь? В течение нескольких долгих секунд Рендидли колебался. Его так и подмывало взять меч, но затем он вздохнул и опустил руку. Он не мог пережить ту мысль, что он окончит этот путь без получения высшей награды. В этом пути должно быть что-то еще дальше и получше. Но потом его ожидает путь массового уничтожения 6. Как может шестой этап оказаться последним? Но все же он не выбрал меч. Вместо этого он задумался, какой из двух других путей ему избрать. Конечно же, он хотел иметь возможность штурмовать крепости врагов, но это также включает в себя навыки и качества, которые может иметь лишь лидер. То есть, это не про него. Он предпочел шагнуть в неизвестность. Поэтому он избрал левый путь к дикой пустынной местности. Вы миновали меч военачальника. Ваши неполученные награды за это. Плюс 12 сила, плюс 10 ловкость, плюс 5 живучести и выносливость. Уничтожающий удар, необычный, уродин. Вы миновали путь завоевателя. Ваши способности проливать кровь врагов не вдохновили других следовать за вами. Рендидли проверил свои пути. И кто бы сомневался, путь массового уничтожения В-500-500 теперь стал путем массового уничтожения 6-500-1000. Он мог лишь стиснуть зубы от злости, ругнуться несколько раз и поклясться, что в следующий раз он подавит свое желание выбрать более длинный путь с большим выигрышем. В конце концов, если он не получит хоть какой-то пользы от этого пути, то он потеряет возможность прокачать множество других полезных путей, пока он находится в этих бесплодных землях с замедленным временем. Но вскоре все эти размышления вылетели из головы Рендидли. Его нынешняя тренировка с Шалом отобрала на себя все мыслительные ресурсы его мозга. Шал не пытался всерьез убить Рендидли, он лишь продолжал удерживать Рендидли на грани смерти так близко, что тот едва выживал. Но он не пересекал последнюю черту. В этом Шал был знатоком. В порядке вещей было то, что легкие Рендидли были наполнены кровью. Его ноги были изодраны, а руки дрожали, как у старой бабки. Шал заставлял Рендидли использовать как тренировочные копья, так и ту громадину из обсидиана. Так он пытался научить его сражаться различными способами, но глядя на своего глупого ученика, Шал то и дело вздыхал. Однако у этой тренировки имелся некоторый положительный эффект. Самым заметным было то, что Рендидли научился быстро убираться с дороги, когда замечал удар, что мог убить его почти насмерть. Казалось, от бесконечных усилий его тело окрепло и налилось силой, что принесло Рендидли некоторое довольно-таки скупое восхищение со стороны Шала. «И впрямь тебя заставили стать вечной жертвой побоев», — как-то высказался Шал во время одного из таких редких перерывов, когда они прекращали тренировку, чтобы поесть чего-то. Рендидли настолько замотался с этим всем, что у него даже не нашлось сил, чтобы ответить своему учителю. Но было заметно, что его умения копейщика становились все лучше, но это не происходило с такой скоростью, как того желалось Шалу. Благодаря многократному повторению и жестокой манере обучения, его умения становились на чуточку лучше. Шажок за шажком, его темп обучения был настолько строгим и утомительным, что Рендидли забросил свои занятия гравировкой. Он все еще тренировал заклинания, когда выпадала на это возможность. К примеру, рыдающее облако немало сделало для его восстановления, но на что-то другое. У него банально не хватало рук, времени и желания. Глава 158. Эти тренировки продолжались до тех пор, пока не прибыл один человек. Этот кое-кто искал именно Рендидли. К ним прибыл Марко Поло. Сперва Рендидли обрадовался тому, что сможет, наконец-то, отдохнуть. Но потом он обеспокоился тем, что Шал убьет Марко, ведь тот посмел прервать их. И, по-видимому, его тревоги были обоснованы. Ведь когда он подходил к ним, на его веселом лице играла улыбка. Но стоило ему подойти поближе, он тут же помрачнел, так как перед его глазами на земле валялся в пыли полумертвый Рендидли. Однако когда Марко медленно поворачивался к Шалу, Рендидли пришел к выводу, что может это и не было настолько заметно, но он хоть и чуть не умирал во время своего обучения, он все же был более живым, чем мертвым. До сих пор он неплохо продвинулся во многих своих навыках, хоть и казался временами до ужаса ничтожным. По лицу Марко Поло промелькнула какая-то тень, и он поклонился Шалу. Тот в ответ также чуть склонил голову. Казалось, будто они инстинктивно признали относительную силу соперника, Хоть это было и не совсем достоверно, Шал был намного сильнее, чем Рэн-Дидли мог вообразить себе. Чего Рэн-Дидли уж точно не ожидал, так это того, что спустя несколько минут Марко пришел к мысли, что и ему следует приложить свои руки к обучению Рэн-Дидли. С его появлением в ежедневном цикле тренировок Рэн-Дидли появились новые виды пыток и упражнений. К примеру, как и миссис Гамильтон, Марко считал, что для развития выносливости тела и мышечной памяти жизненно необходимо многократное повторение. Так что сейчас все свое свободное от боев время несчастный ученик проводил за такими истязаниями своего тела. По идее это, все было ради блага Рэн-Дидли. Он уже успел устать от того, что его убивали чуть ли не часы подряд. Но на деле, когда он услышал предложенные Марко упражнения, его охватил животный страх. Они не только были неимоверного уровня сложности для нынешнего Рэн-Дидли, но за каждый недочет полагалось очень весомое и болезненное наказание. К примеру, к таким причислялась потеря равновесия, неправильное исполнение того или иного упражнения, или же отлынивание от тренировок. По мере того, как продолжались эти зверские тренировки под руководством Шала и помощи Марко, мастерство Рэн-Дидли понемногу росло. Так длилось месяц, два, но потом прогресс замедлился, и Рэн-Дидли был вынужден задуматься о том, была ли у Шала какая-то цель, ради которой он так упорно обучает его. Ведь по правде Рэн-Дидли был более чем бездарным учеником, когда дело доходило до копья, но он старался не обращать внимания на эти мысли. Что было еще сложнее, когда Марко тыкал ему это под нос: «Эх, мальчик, мальчик, ты действительно проклят, у тебя есть такой могущественный учитель, и оставаться при этом таким никчемным. Но не волнуйся, я буду поддерживать тебя несмотря на то, насколько жалким ты будешь». В груди Рэн-Дидли бурлило жаркое пламя злобы и гнева, подталкивая его в спину. Вздохи и насмешливое выражение лица Марко мотивировало его намного лучше, чем безжалостные взгляды Шала. Иногда ему становилось настолько хреново, что Рэн-Дидли начинал раздумывать над тем, чтобы пришибить своих наставников всем своим арсеналом заклинаний, ведь они не ожидали с его стороны такого. Однако он был вынужден признать, что это не сработает, особенно с Шалом. И вправду казалось, что они хотят ему помочь. Впрочем, было очень сложно признать этот факт, ведь довольно часто его наставники обсуждали, насколько он разочаровывает их ожидания. Рэн-Дидли понимал, что они намеренно унижают и гнобят его по всем фронтам, но даже такое мышление не очень помогало. Время шло своим ходом, пока для Рэн-Дидли оно не потеряло свой истинный смысл. Он предполагал, что прошло около 6 месяцев с тех пор, как они спустились в бесплодные земли и начали тренировки Шала. За это время еще кое-что изменилось. Ему начали позволять сражаться с другими людьми. Местные копейщики знали об адских тренировках Рэн-Дидли и по большей части насмехались над его неуклюжестью. За это время Рэн-Дидли преобразовал свой пылающий гнев и обернул его на тех, кому он безумно завидовал ранее. Он направил всю свою злобу на тех, кто мог свободно ходить, свободно путешествовать, не тренироваться дни и ночи напролет, не подыхать от безразмерного истощения. Так что он с невероятным энтузиазмом начал скитаться то тут, то там и бросать вызовы всем подряд. Он победил раз, победил второй, он побеждал раз за разом, снова и снова. Если честно, у Рэн-Дидли не было особых проблем с ними. Возможно, он не понимал этого потому, что даже после всех этих тренировок его навыки увеличились лишь на 10 уровней или около того. Но когда 20 навыков набирали по 10 уровней, возникла громадная пропасть в 200 уровней навыков, и тогда все становилось на свои места. Также в ходе этих схваток он был рад проверить множество различных вещей, о которых он размышлял во время тренировок. Это прибавило ему еще больше скорости, с которой росли его навыки. Надеясь продлить этот эффект, он начал чаще принимать уже ставшее привычным черное зелье, которое отключало уведомления. Его в который раз удивлял тот факт, что пузырек все еще был полным. Когда у него не мельтешили перед глазами всякие там уведомления, было намного проще окунуться в сражение, отыскивая наилучшую эффективность движений. В конце концов, они были вынуждены переместиться с юго-востока на восток, где Рэн-Дидли продолжил тренироваться и попутно бросать вызовы другим. Однако Марко и Шал были неумолимыми учителями. Они все давили и давили на него, требуя постоянного прогресса. Он сражался медленно и с большими мучениями, но ему удавалось побеждать. Это было главным образом из-за накопившегося опыта от долгих и сложных схваток. На это также влияло растущего понимания того, что тело Рэн-Дидли могло противостоять повреждениям намного лучше, чем у людей, с которыми он сталкивался. Он очень быстро понял, как совершать обменные удары, которые были даже немного в пользу врага, но его превосходная регенерация позволяла пройти через все это и одержать победу. Но его серия побед не была бесконечна. Прямо на краю восточного региона перед началом северно-восточного находилась стена копейщиков, которые снова и снова побеждали Рендидли, оставляя его истекающим кровью и настолько сломленным, что ему было намного хуже, чем после побоев Шала и тренировок Марко Поло. Наконец, его учитель чуть размяк, и Рендидли бегом возвратился назад. Шал подошел к нему и требовательно протянул руку. «Твои копья, отдай мне их, на месяц. Ты не заслуживаешь даже держать оружие, после этого столь печального спектакля». От злости Рендидли сжал зубы и волком посмотрел на Шала. Лицо Шала оставалось невозмутимым. Марко Поло счастливо отошел в сторону. Казалось, он не замечал этой войны в гляделке. Они смотрели на друг друга уже несколько секунд. Рендидли не двигался. Да и Шал грозно стоял, не шевельнув и мышцей лица. И все же Рендидли отдал то обсидиановое копье из десяток других оставшихся костяных копий, которые ему сделал для тренировок Сэм. Шал просто кивнул и пошел прочь. Несколько долгих минут Рендидли просто сидел и тупо смотрел в землю. Казалось, будто вместо крови по его артериям текут волны обжигающего стыда. Но Рендидли и сам понимал то, что он достиг предела своих возможностей. Разница в силе между ним и этими копейщиками сейчас была как разница между ним и людьми из юго-восточного региона. Эта разница исчислялась в трехзначном числе уровней навыков. Такое чувство, будто он и вовсе не улучшил свои навыки копейщика. Возможно, сейчас хорошая возможность передохнуть. Было мучительно признавать то, что он так слаб. Грустно покачивая головой, стараясь стряхнуть странную нахлынувшую меланхолию, Рендидли достал наруч, использовал рыдающее облако и начал гравировать. Шал сел рядом со странным толстым человеком и смотрел, как его ученик гравирует. Они долгое время не издавали ни звука. Шал думал, что сосредоточиваться на гравировке было глупостью, особенно учитывая то, с какими проблемами они столкнутся, если гильдии обнаружат это. Однако здесь об этом можно не волноваться. Марко кашлянул и вздохнул. Этот мальчик чудовищен. Шал позволил себе немного улыбнуться. Он всегда предполагал, что в теле его ученика есть что-то большее, чем обычные способности убегать. И это оказалось правдой. Хоть у него не было естественных наклонностей к копью, он быстро нашел способы совершать расправы и остроумно относился к тактике ведения боя. Вначале было несколько трудно его тренировать из-за его способности быстро восстанавливаться. Именно поэтому он позволил Марко Поло остаться с ним. Однако он опасался оставаться наедине с этим человеком, ведь он узнал Шала и его школу копья. Но этот тип был достаточно умел, что дало Шалу на время отдалиться от зомби, которым становился его ученик. Так что все протекало по плану. Его навыки всегда так быстро улучшались, и его восстановление. Марко Поло продолжал взволнованно говорить, поглядывая на Шала. Единственное, что он ответил на это, был смешок. У Шала было пару догадок, почему он так быстро развивался, но Шал уважал секреты своего ученика. Тем не менее, количество повышений уровней его навыков находилось на ошеломляющем уровне. Настолько ошеломляющем, что было довольно просто путешествовать сюда, когда почти каждое сражение было выиграно его учеником. Вот только и он уперся в свой потолок. Копейщики поблизости не были ему по силам, вот и пришлось вернуться чуть назад. Его ученик был слишком умен, когда дело доходило до собственной выгоды. Но это был тупиковый путь. Поэтому Шал пинал его в шею настолько быстро, чтобы у его ученика не возникло то вредное чувство собственной значимости, и чтобы он не начал смотреть свысока на всех вокруг себя. Сейчас, когда они достигли четкой границы в Рендидли навыках, пришло время упорядочить и прогнать еще раз некоторые тренировки, чтобы они впитались в его тело. К тому же казалось, что его подход к тренировкам значительно улучшился. Осталось только завершить образы. Шал закрыл глаза и улыбнулся. Долгое время Марко Поло молчал, после чего неуверенно заговорил. «Вы и вправду пришли сюда просто потренироваться? Я думал, здесь все кишит высококлассными копейщиками, но ты пришел и оставил своего ученика этим псинам на растерзание. Никогда бы не подумал, что есть такие безумные стили». Глаза Шала распахнулись, и он покосился на Марко, потеряв на некоторое время контроль над своим боевым влиянием. Напуганный до смерти, мужчина побледнел и упал на спину. «Я не то и имел в виду. Нет, не стоит бояться. То, что ты говоришь, правда, Шал закрыл глаза, подавляя эту вспышку гнева. В конце концов, причиной всего происходящего была лишь одна вещь – месть. Он не мог позволить исчезнуть мести, которую он ощущал такой близкой к свершению. Стиль фантомного копья привлекает только людей со сверхъестественной решимостью и невероятной движущей силой. Тех, кто не принимает узы этого мира. Позволяя себе небольшую, но довольную улыбку, Шал посмотрел на Рендидли и едва слышно произнес: «Даже у нашего младшего последователя есть такое». Глава 159. Это длилось целый месяц. На целый месяц Шал прекратил тренировки своего ученика. Поначалу это сильно раздражало Рендидли, но довольно скоро он перестал стыдиться своих позорных сражений и сосредоточился на овладении своими возросшими показателями контроля и фокуса. В отличие от интеллекта, они не увеличивали его урон, но позволяли ему читать заклинания быстрее и точнее, что в бою было не менее важно. После того, как он отложил копье, Рендидли занялся относительно легкой прокачкой некоторых других своих навыков, выдвинув их сейчас на первый план. И вот теперь из всех своих навыков Рендидли больше всего сфокусировался на прокачке опаляющего снаряда, чтобы с его помощью иметь возможность нанести много прямого урона, что поможет ему выпутаться из неприятных ситуаций в будущем. Вдобавок к этому турнир, по большей части, является боями один на один, поэтому это даст ему преимущество перед большинством соперников. По истечении месяца Рендидли снова разрешили взять в руки копье, но его тренировки немного смягчились. Марко Поло занялся его тренировками самостоятельно, тогда как Шал закрылся в маленькой палатке. Рендидли было любопытно, что он там делает, но он мог лишь пожать плечами. Всему свое время. Таким образом Марко помог ему избавиться от его вредных привычек и ненужных колебаний. Хоть характеристики Рендидли изменились не сильно, изменилось то, как он смотрел на бои. Изменилось его отношение к боям. Сражения были быстрыми и жестокими. Еще будучи в Даннитауне, Рендидли нередко пользовался своей превосходящей силой и скоростью. Его потребление выносливости значительно возросло, но благодаря этому у него практически получилось выйти победителем против десятков противников. В своих тренировках Марко делал акцент на аналогичной стратегии. Он показал Рендидли, как нужно искать слабости в позиции врага, а также что нужно делать, чтобы оказаться в слепой зоне противника. Эти вещи не делали самого человека сильнее, но, как и сам Марко говорил, итог боя важнее силы. С этим Рендидли мог сражаться против тех, кто сильнее его, людей, которые всю свою жизнь сражались одним лишь копьем. Этот мир был жестоким. Марко смог крепко встать на ноги, не полагаясь на учения стилей. У него не было никаких наборов навыков, на которые он мог бы положиться, но у него имелся богатый опыт, благодаря которому он играючи побеждал Рендидли снова и снова, независимо от того, как сильно тот пытался. Медленно, через удары и ехидные насмешки, тело Рендидли впитывало в себя часть этого опыта. В результате, движимый насилием, Рендидли стал смотреть на мир иначе. Рендидли задумался над тем, сможет ли он вообще вернуться в мир, в котором нет насилия. Эта мысль задержалась в его голове до поздней ночи, когда он занимался гравировкой под своим рыдающим облаком. Если бы мир стал прежним, что тогда станет с ним? Но он быстро избавился от этих мыслей. В конце концов, он не мог позволить себе упустить такой шанс. Система была здесь и сейчас, а потому Рендидли был обязан продолжать несмотря ни на что. В конце концов, такие размышления ни к чему не вели в условиях сегодняшней действительности. Спустя еще несколько дней Шал, наконец, вышел из палатки и немедленно отправился на поиски Рендидли. Он прервал его тренировку с Марко Поло и притащил его к себе в палатку. Войдя внутрь, Рендидли огляделся и с удивлением узнал странное образование, дневник фантомного копья, а также запертый сундук. Три наследия стиля фантомного копья. Шал слегка кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание Рендидли. На некоторое время наши тренировки снова изменятся. Теперь ты будешь проводить большую часть своего времени за чтением дневника фантомного копья. А если точнее, то страницы о фантомном выпаде, первобытной версии такого известного тебе фантомного выпада, а также страницы, посвященные охвату фантомного копья. Этот навык. Шал заколебался, а выражение его лица было сложно разглядеть из-за плохого освещения в палатке. Вскоре он продолжил. Из шести наших движений, охват фантомного копья единственное, которое можно считать защитным. Помимо этого, оно в основном требует только хорошего контроля своего боевого влияния для противостояния наваждениям. Мой отец справился с этим при помощи одной лишь своей бьющей через край жажды крови, но, я верю, сказал Шал с сияющими глазами, что ты найдешь свой собственный путь, для своей же безопасности воздержись от чтения других страниц. Затем он ушел, а Рен Дидли занялся чтением. Стиснув зубы, ему удалось вновь прочитать вступительную страницу, в которой описывался фантомный выпад. С тех пор, как он в последний раз пытался это сделать, его боевое влияние сильно возросло, поэтому Рен Дидли смог выдержать начальный образ порочного удара смерти, появившегося из страниц, после чего он сосредоточился на самом тексте. Закончив чтение, некоторое время Рен Дидли медленно дышал, переваривая слова и размышляя о том, как они могут относиться к его собственному движению неотвратимого фантомного пришествия. Эфир в его груди пришел в движение. Пока он медленно улучшал этот образ, тиканье часов и полусгнившее лицо его матери, в нем зарождалась беспомощность и ярость. Его дыхание замедлилось, а затем вовсе остановилось. Но эфир в его груди наоборот, пульсировал все сильнее и быстрее. Открыв свои сверкающие глаза, он вновь взглянул на книгу и с легким колебанием переместился на страницу, посвященную охвату фантомного копья. Все противостоят фантому, ведь они знают, что он идет по пятам смерти, словно ее тень. Странный грохот заполнил голову Рен Дидли. Он думал, что по мере продвижения вперед будет происходить скачкообразное увеличение силы образов, от одного к шестому, но теперь, все его восприятие захватил вой. Он практически наяву видел старое, лишенное жизни поле битвы, а также черные кожаные одеяния идущие мимо него смерти. Рен Дидли тихо простонал, поскольку его тело предало его, когда его боевое влияние было стерто в порошок волнами мощных образов, которые источал маленький дневник в его руках. Его зрение поплыло, поэтому он не смог прочитать дальше первой строки, но образ смерти в черном облачении становился все сильнее и сильнее. И, к ужасу Рен Дидли, смерть остановилась и начала поворачиваться в его сторону. С хлопком закрыв книгу, Рен Дидли попытался отдышаться. Словно выключенная электростанция, вой не собирался мгновенно рассеяться в воздухе после закрытия книги. Он постепенно становился все более тусклым, словно все больше и больше его механизмов отключалось. Потребовалось некоторое время, прежде чем в палатке воцарилась тишина, и этого времени оказалось достаточно, чтобы Рен Дидли смог восстановить нормальное дыхание. Хотя в тот момент он и был подавлен страхом, сейчас же он был просто восхищен тем, как эта старая книга сохранила в себе остатки этого зловещего образа. Изношенная и потрескавшаяся, словно обрывки столетней давности, кожа обложки в некоторых местах начала стираться. Этот тоненький дневник был невероятно тяжелым. Пока Рен Дидли пялился на книгу, вернулся Шал. Почему? Рен Дидли смог выдавить из себя лишь одно слово, но словно этого было достаточно для понимания, и Шал усмехнулся в ответ. Так ты видел, да, его кусочек, предчувствие пришествия фантома копья. Хоть ты и спрашиваешь почему, но, отвернувшись, Шал подошел к дальнему краю палатки и коснулся закрытого и запечатанного сундука. Всему остальному я и сам смогу научить тебя, но этот пятый и шестой шаг, сколько бы я ни пытался, Шал сжал рукой замок сундука, я не могу их освоить. Когда я вижу образ фантома копья, когда я вижу лицо своего отца, меня переполняет ярость. Ярость, вызванная его глупостью. Я не хочу оставаться, хотя это уже не важно. Обернувшись, Шал внимательно посмотрел на Рен Дидли. Хотя это мой стиль, я не горжусь этим. На меня свалился груз ответственности. Сразу же начать с пятого шага значит посмотреть, сможешь ли ты когда-нибудь унаследовать мантию этого человека. Потому что это то, чего я делать никак не хочу. Затем Шал вышел, оставив Рен Дидли в безмолвном одиночестве. Время неумолимо шло вперед. Тренировки Рен Дидли изменились, став куда более изнурительными. Чтение дневника, тренировка с Шалом, после чего бросание вызовов копейщикам, которым он не мог бросить вызов раньше, после чего отдых в виде тренировок заклинаний. Непрерывный цикл, что лишил его сил и времени отвлекаться на посторонние вещи. Развитие гравировки вновь отошло на второй план, но Рен Дидли не мог беспокоиться об этом. Он не знал, как долго сможет оставаться здесь. Сухой воздух и жары бесплодных земель почти стали для него домом. Шал все так же был постоянно недоволен скоростью его развития, даже несмотря на то, что он уже был в состоянии победить тех ранее непреодолимых копейщиков. И словно критики Шала было недостаточно, то Марко все так же играючи предсказывал и останавливал все атаки Рендидли. Проведя в тюрьме почти целый год, Рендидли наконец принял решение, которого боялся столь долгое время. Он получил немного оп, но их было достаточно, чтобы подтолкнуть его к завершению пути массового уничтожения 6. Поздравляем, вы закончили путь массового уничтожения 6. Дикие просторы вокруг вас бесконечны, и хотя вы не нашли награды, вы все равно продолжаете идти вперед. Ветер шепчет о смерти, и в то же время земля как обычно поглощает весь пот и кровь, что вы проливаете. Путь перед вами разделяется. Справа от вас находится гора, а слева продолжается пустыня. Вы можете подняться на вершину горы, а можете продолжить свой путь вперед, но он окутан кровавым туманом. Вы чувствуете, что ваши руки не настолько окровавлены, чтобы вы смогли выжить, идя сквозь кровавый туман. Желаете ли вы подняться на вершину горы, или идти дальше по пустыне? Вы наткнулись на разветвление пути. Продолжить или получить текущие награды за путь? Рендидли нахмурился. Похоже, ему казалось, что он действительно мог видеть то, что описывает награда за путь. Но его путь в пустыню преграждал не только кроваво-красный туман. Были также и золотые врата, на которых стоял звенящий колокол. Рядышком была табличка со стрелкой, что указывало на гору. Нахмурившись еще сильнее, Рендидли протянул воображаемую руку и коснулся врат. В следующий миг его шокированное физическое тело, как и воображаемое, отбросило на несколько метров назад. Раздраженный, но уже привыкший к ранениям, Рендидли встал и посмотрел на ворота, которые продолжали безмятежно стоять. Сделав несколько вдохов, он успокоился. Не только Шал и Марко, но теперь и награда за весь путь тоже думает, что сможет его запугать. Что за чертовщина? Глава 160. По правде, сейчас не казалось, что он может как-то преодолеть это препятствие. Золотые врата, как и прежде, преграждали его путь, да и само уведомление ясным текстом сказало, что он не выживет, если рискнет заполучить награду. А может, это было лишь еще одно предостережение, чтобы он не разевал варежку на тот путь, который ему не по силам. Так или иначе Рендидли научился, когда надо приглушать свою ярость и использовать ее всю во время его схваток с копейщиками, поэтому он в виду отсутствия иного выбора выбрал правый путь на вершину горы. И не успел он и глазом моргнуть, как его что-то схватило и переместило к горной тропе, вокруг которой тут и там бурлила серая и такая же бесплодная земля, как и в его нынешней тюрьме. Рендидли оглянулся назад, но там ничего не было. У него пропал путь к отступлению. Горько вздохнув, Рендидли повернулся и пошагал по единственному возможному пути к вершине. Он питал надежды, что этот путь не будет настолько болезненным, как его перемещение в мир покровителя пепла. Он медленно поднимался все выше и выше, осторожно взбираясь по крутой горной тропе. Со временем воздух вокруг него стал прохладным, и взору Рендидли открывалось все больше разных вещей. Казалось, чем выше поднимался Рендидли, тем выше был возвышающийся над ним горный пик. Горные склоны вокруг него были покрыты корявыми исковерканными деревьями, на ветвях которых не было и единого листика. Когда он засмотрелся на одно из этих злобных деревьев, ему показалось, что оно начало слегка подрагивать, будто оно вот-вот пробудится от своего сна. Поэтому Рендидли поспешил как можно скорее покинуть этих недружелюбных ребят и продолжил свое путешествие горной тропой. На ней было множество крутых поворотов, и она все время то опускалась, то поднималась. Чем дальше Рендидли добирался, тем больше ему приходилось вместо расслабленной ходьбы по ровной земле лазить крутыми утесами, цепляясь за их серые каменные склоны. По ощущениям, его путь длится уже целую вечность, а деревья вокруг него росли все ближе друг к другу, подбираясь почти к самой тропе, которой он поднимался. Казалось, они так и смотрят на это заблудшие создания. Спустя еще какое-то время он добрался к горному выступу, и его начал обдувать ветер. Казалось, потоки воздуха нашептывают ему что-то таинственное, но как он не прислушивался, ничего толкового услышать не получилось. Лишь ветер начал сильнее завывать вокруг него. На его пути попадалось немало участков, преодолеть которые было трудно даже такому физически развитому телу Рендидли. Да и неважно, как сильно Рендидли не концентрировался, он так и не смог применить хоть один свой навык. Поэтому он замолчал и заставил свои ноги топать дальше. После этого ветра начался снегопад. Сперва на бредущего путника упали небольшие снежинки, а потом навалились целые волны снега, будто кто-то нарочно собрал его где-то там, в облаках над его головой. Очень быстро его начало пробирать до костей. Рэндидли очень сожалел, что не было возможности использовать хоть какое-то из своих огненных заклинаний, чтобы преодолеть этот мерзкий холод. Ему оставалось лишь упорно продолжать свое восхождение, пробивая себе путь сквозь все более глубокие снежные завалы. В то время, когда снег поднялся ему по пояс, тяжело дышащий, Рэндидли остановился, поднял голову и посмотрел вверх. Такая недостижимая вершина до сих пор нависала над ним. Она была уже чуть ближе к нему, но до нее все еще оставалось немалое расстояние, которое с каждым шагом было все тяжелее преодолевать из-за того же снега. Тяжело вздохнув, Рэндидли посмотрел себе под ноги и застыл. Медленно он протянул свою дрожащую от холода руку и коснулся ею снега, начав растирать его между пальцами. Это была костная стружка. Эти небольшие обломки кости не были холодными, они всего лишь были наполнены леденящей полной ненависти энергией. Рэндидли еще раз поднял свой взгляд на горную вершину, которая сейчас показалась ему в очень зловещем свете, словно она была смертоносным лезвием, что толпами крушило врагов. Наконец-то, Рэндидли опустил взгляд и продолжил пробираться сквозь эту костную стружку. Он определенно не смог бы пройти так далеко, если бы не те тренировки под руководством миссис Гамильтон, ведь одни лишь шаги заставляли все его тело дрожать от чрезвычайно большого напряжения, которое он едва был способен преодолеть. Из него выжимали весь его физический потенциал. Да и если бы он не провел столько времени за чтением того дневника фантомного копья, злобный гнев, заключенный в костную стружку, сокрушил бы его еще на самом начале, сведя на нет всю его волю и желание бороться. А что его ждет потом? Чтобы скоротать время, Рэндидли начал задавать себе разные вопросы. А костная стружка медленно падала с неба, покрывая собою все и вся. Он так и останется в этом мире? И вот настал тот час, когда Рэндидли попал на вершину. Он встал и огляделся вокруг. Перед его глазами находилась небольшая долина с замерзшим прудом. Вздохнув уже в который раз за это время, Рэндидли покачал головой и подошел к пруду. При этом его ноги вообще не чувствовались, до такой степени они задубели. Но этот факт нисколечко не волновал его. С берега Рэндидли смог разглядеть глубоко на дне пруда какой-то странный предмет, что напоминал собой некую сферу, что пульсировало сине-черной энергией. Рэндидли опустился на колени и со всей силы ударил по льду. Лед треснул, но лишь на самую малость. Негодованно рыча, Рэндидли оглянулся. Позади себя он заметил с десяток скелетов, прислонившихся к скалистой стене. У всех них были скрещены перед собой руки, но выглядели они вполне себе мирно. Поэтому Рэндидли подошел к ним и одолжил костью одного из скелетов, после чего вернулся к пруду. Но когда он это сделал, тот скелет начал страшно гудеть и выть, каким-то образом создавая эти нелепые звуки даже после своей смерти. Рэндидли не обратил на это внимания и начал использовать добытую кость в качестве кирки для раскалывания льда. Какое-то время он был занят этим занятием, но вскоре кость распалась на мелкие кусочки, которыми было невозможно воспользоваться снова. Поскольку сам Рэндидли ничего сделать не мог, он вернулся к скелетам и набрал еще костей. Вытье стало еще громче. Кости ломались одна за другой, и Рэндидли уже начал брать кости у второго скелета. Теперь уже новый скелет начал выть, а первый продолжал издавать звуки даже несмотря на то, что Рэндидли оставил от него лишь один череп. Постепенно после часа работы и поломки всех скелетов, он расколол лед настолько, чтобы, наконец, добраться до дна. Это и правду была сфера. Странно изогнутая сфера, половина которой была темно-синей, и на ней находился черно-белый символ иньяна. Почему-то казалось, что эта сфера могла дышать, но Рэндидли просто пожал плечами и схватил ее. «Поздравляем! Вы получили сердце блуждающего уничтожителя, плюс 10 выносливость, плюс 7 сила и ловкость, плюс 5 восприятие и реакция. Вы изучили навык всепроникающая стужа смерти, редкий, уродин. Предупреждение. Всепроникающая стужа. Соприкасается с...» Рэндидли прищурил глаза, когда перед ним возникло предупреждение, что спустя миг исчезло, но больше его тревожило другое. Когда он проверял свой статус, то не смог отыскать полученного только что им навыка. Понемногу выходя из себя, Рэндидли закрыл глаза и проник внутрь себя. Пред его глазами находился его эфирный источник, из которого выходило несколько ветвей, что пронизывали его тело. Его навык души все так же вращался в своем бесконечном цикле, превращая прогнившую биомассу в изумрудную пыль. Также в его груди находилось небольшое ядро энергии, что осталось от награды за путь одинокого копья, и прямо рядом с ним находился небольшой леденящий сгусток энергии ненависти и ярости. Этот шарик был окружен такой знакомой золотой цепью, на которой был тот звенящий колокольчик. «Да вы что, вздумали поиздеваться с меня? 1000 ОБ за эту хрень?» Хоть и пришлось потратить немного времени, но Рэндидли удалось подавить свой неукротимый гнев. Потому он перешел к следующему шагу – избрать новый путь. Как ему хотелось надеяться, хоть он окажется действительно полезным. Его все еще немного бросало в дрожь, и он сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая себя. Он поклялся себе, что выместит всю эту злобу на копейщике, которому Шал позволит бросить вызов. На миг ему даже стало жалко его, но он лишь ухмыльнулся. Еретик 9.0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, странник 5 когорты Нексуса 0.50, путь контроля 0.200, грация и 0.75, базовая гравировка Манай 0.100, рыдания, что проливаются подобно дождю 0.200. Одним из значимых изменений было то, что путь еретика стал путем еретика 9. Конечно же, когда Рэндидли проматывал море своих уведомлений, он заметил одно про путь еретика. Там писалось что-то о том, что ему следует свернуть назад, иначе он столкнется с последствиями и так далее. Тогда он лишь вздохнул. На текущий момент он не имел никакого способа или возможности отсрочить это. Но он должен быть крайне осторожным при его блокировке уведомлений, ведь так он может пропустить уведомление о скорой встрече с судом. Новыми путями был путь гравировки Мана и путь рыдающего облака. Из этих двух Рэндидли никак не мог избрать что-то конкретное, важно и то, и другое. Хотя путь рыдающего облака был чуточку полезнее, он сильно полагался на этот навык, чтобы восстановить свои силы и избавиться от психологического напряжения от всех этих тренировок. Да к тому же это первый его путь от навыка с редкой ценностью. Но одно лишь воспоминание о такой пустой и бессмысленной трате 1000 ОБ. Рэндидли ничем не мог оправдать такое. Вместо этого, Рэндидли проверил, сколько у него имеется ОБ, подметив, что их пока достаточно. Он быстро выбрал и закончил путь клетва преступника, который уже довольно долгое время был ему открытым. За каждое 5 вложенное ОП он получил +1 сила воли, что было совсем неплохо после такого нелепого пути. Поздравляем, вы закончили путь клетва преступника. Вы нарушили все свои клятвы и оставили все клятвенные узы позади себя. Вы не чувствуете и капли стыда, лишь праведный гнев. Ваш путь гораздо важнее всего того, что другие стремятся навязать вам, и вы продолжаете шагать вперед по своему длинному пути, +10 сопротивления. Вы получили навык отвержения УР-1, отвержение. Вы можете устоять перед принуждениями, геосом, влияниями других, исцелением, болезнями статуса и другим неестественным состоянием. Вероятность успеха зависит от уровня навыка. Рэндидли криво улыбнулся. Еще один пережиток с времени его первой встречи с Констансом, у которого был гиас. Забавно. Ну что же, полученные единицы силы воли и сопротивления хорошо помогут ему, так что у него не имелось никаких возражений. Хоть с первого взгляда этот навык и кажется ненадежным, но у него имеется широкая сфера применений, что точно поможет ему. У него оставалось еще парочка ОП, и он вложил их в путь грации. По всей вероятности это хорошо скажется на том, как он чувствует и совершает каждое движение. И вот снова Рэндидли потерял голову в тренировках. Время текло так же медленно, как и его тело, разум и дух улучшались день за днем. Постепенно Рэндидли ощущал, как его злоба исчезает, и он становится более собранным и привычным к сражениям. Казалось, будто он наслаждается оскорблениями, которые не ленились изливать на него Шал с Марка. Но он только еще более остервенело бросался в сражения. Шал давил на него все сильнее и сильнее, и в постоянных сражениях они постепенно перемещались в северо-восточный регион. Но даже тогда Марка в два счета сбивал спесь с Рэндидли, сокрушая его уверенность. Каждый день он читал те слова, что оставил отец Шала где-то 20 или около того лет назад. Но он все равно терял сознание каждый раз, когда пытался прочесть первую строку на 5-й странице, посвященную охвату фантомного копья. Это угнетало его, но все-таки был заметный прогресс. Он налегал все больше на эту страницу, и со временем он мог все большее время смотреть в спину смерти, прежде чем она останавливалась, будто замечала его взгляд. И как только она поворачивалась, он терял всю свою концентрацию. Зная, что Шал тайком наблюдает за его потугами, Он отказывался сдаваться. Как понял Рэндидли, отношения Шала с его отцом не сложились. Тот ненавидел своего отца, ненавидел буквально каждым граммом своего тела, но каким-то образом он понимал, что если отец оставил на него ответственность за стиль фантомного копья, он должен смиренно принять эту ношу. То же самое можно было сказать и про Шала. Он будет искать наследника для наследства своего отца, даже при том, что Шал не хотел иметь никаких связей с этим стилем. Но это не значило, что Шал желал ему смерти. Поэтому Рэндидли продолжал пытаться, постепенно продвигаясь вперед слово за словом. Вторая годовщина их прибытия в бесплодные земли наступила и минула бесследно. Глаза Рэндидли стали похожими на стекло, будто все рамки здравого ума были отброшены за ненадобностью. Но он все еще продолжал пытаться. Каждый день Рэндидли старался изо всех сил, и небольшие улучшения, которые он обнаруживал у себя, толкали его в спину, придавая такую нужную мотивацию, и результаты не заставили себя ждать. Количество предложений, которые он мог прочесть, понемногу возрастало. За каждый раз он мог прочесть на одно слово больше. Вскоре он смог прочесть половину страницы, не будучи отброшен обликом смерти. Вскоре это превратилось в 3-4, а потом и в 4-5 страницы, постепенно приближаясь к целостной картинке образа навыка движения, которое не мог освоить Шал. Охват фантомного копья. Шал задумчиво смотрел на огонь. Рядом с ним сидел Марко Поло, а их нерадивый ученик еще раз пытался прочесть страницу дневника. У него был прогресс, очень большой прогресс. Хоть по большей части это было из-за его навыков копейщика, но их пугали те вещи, которые не измерить в количественной оценке уровней навыков. Скорость восстановления Рэндидли, его упорный труд, его злоба, что он выливал в свое копье, когда сражался с другими копейщиками, его заклинания, его тактические приемы, его стойка, его боевое влияние. Личность их ученика также постепенно менялась под таким невероятным давлением, что он выдержал в течение последних 2 лет. Он стал более способным к черному юмору, в его шутках начало проявляться все больше язвительного пессимизма. Рэндидли всегда был сдержанным человеком, и Шал ценил это его качество, но это доходило до смешных масштабов. Этот парень едва ли говорил слово, когда он не решался задать прямой вопрос. Он просто ожидал каждого дня, чтобы всего себя бросить в эти жестокие тренировки, изматывающие и тело, и разум. Скорее всего, это его предел, выдал Марко, внимательно смотря на лицо Шала. Но Шал лишь молча кивнул в ответ. Это было чистой правдой. Его ученик слишком много прожил здесь, и за это время успел заиметь некоторые вредные привычки. Вероятно, это было уже ближе к тому, чему они хотели его научить. Конечно, больше уровней в навыках не повредит ему, но нам все еще понадобится некоторое время, чтобы покинуть это место, вслух раздумывал Шал, смотря на ту гору с тюрьмой. Нужна тщательная подготовка, и, в идеале, нам бы хотелось отыскать какого-то другого могущественного человека, который бы был не против напасть на охранников и отвлечь их внимание на себя. Если вам нужен отвлекающий маневр, у меня есть касательно этого одна идейка. Шал и Марко в удивлении обернулись. Позади них стоял Рэндидли, потирающий свой подбородок. Его голос был хриплым, а глаза были осунувшимися. Глава 161. Хелен с нескрываемым отвращением осмотрела корабль. В связи с отсутствием Таслагастхаунда и его учителя, они вообще не привлекали к себе чье-то внимание. Они просто плыли по течению, не заплывая вглубь Кютеля и не выплывая из него. Но всем было четко понятно, что хоть пока этих двоих здесь нет, это не означало того, что они не вернутся. Так что падальщики перестали бессмысленно атаковать, однако продолжали следить за их кораблем. Поскольку никто не нападал, то Хелен не было чем заняться. А ведь наблюдать за тем, как этих копейщиков сокрушали, было ее любимым занятием, что разбавляло ее ежедневную рутину на корабле. В конце концов, падальщики были где-то уровня ремесленника, так что Девлит мог побеждать их, даже не вставая. Это выглядело впечатляюще. И в то же время Хелен и другой копейщик продолжали тренироваться. Тренировки рядом с этим идиотом приводили ее в бешенство. Казалось, будто после того полета в воздух от взрыва сильнейшей энергии эфира Гастхаунда, у него возникла какая-то чрезмерная увлеченность тренировками. Ей показалось, что в тот миг он разработал новый навык, но последующий затем полет и болезненное падение никак не могло придать ему такую большую мотивацию. А ведь раньше Хелен казалось, что летать в бессознательном состоянии и падать в воду – не было особо весело, хотя был возможен и такой вариант, что этот копейщик был просто болен на голову. Было похоже, что ему пришлось по душе то, что внимание всех привлек именно Гастхаунд, а про него самого забыли. А ведь так он и утонуть мог в два счета. Но как подумалось Хелен, для него это было лишь в радость. Вздыхая и покачивая головой, Хелен не прекращала удивляться, как она попала в такое причудливое сборище чудаков. Они не были похожи на те обыкновенные группы, которые она раньше встречала. Когда она еще только прибыла на этот корабль и стала спутником копья Гастхаунда, ей было очень приятно проводить время. Но сейчас, когда Гастхаунд и его учитель отбыли на какие-то тренировки, на корабле осталась лишь она, Девлет и тот идиот. Как же она хотела, чтобы хоть один из них взглянул на нее, пусть даже это будет длиться лишь секунду. Она даже была согласна, что смотрели не на ее лицо, а на более привлекательные места. Но они этого не сделали, ни разу. Казалось, будто этой парочке вообще плевать, что она являлась женщиной. «Чертовы скромняшки! Да чтоб вы подавились!» – пробормотала она, печально уставившись на воду. Как тут она почувствовала что-то странное и повернулась. Позади нее поднялся на ноги Девильтиан. «Нам нужно идти», – серьезно сказал он. Не успела она и понять, как уже согласно кивала ему в паре с тем копейщиком. За мгновение после этих слов они со всех ног рванули за своими вещами. Даже если ей не понравятся условия, она все равно последует за ними. Она поклялась себе, что именно так и будет. Но что более важно, они были сильными. В этом мире сила была главнейшей ценностью человека. Они улизнули, оставив корабль вообще без тослов. Их группа исчезла из Тюталя, прыгая по палубам других кораблей. Потом они пересекли лес и направились куда-то еще дальше. Хелен не прекращала гневно бормотать себе под нос различную ругань и оскорбления всех и вся. Она все время спрашивала себя, куда же они идут, зачем им туда переться, и почему у Девильтиана такая умопомрачительная скорость. Она осознала, что часть ее слов услышали ее компаньоны, однако те просто не обратили на это внимания. Тот спутник копья не ответил потому, что он, как ей казалось, боялся ее. С точки зрения Хелен было логично, что он молчит. Ну а Девильтиана это, казалось, забавляло, что еще больше выбешивало Хелен. Но ей не оставалось другого выбора, как следовать куда-то за Девильтианом. Они торопливо бежали и вскоре вышли на короткий путь к Томкоту. За весь путь они дважды сталкивались с бандитами, но стоило Девильтиану посмотреть на них, как большая часть бандитов удирала, сверкая пятками. Их гонка по пересеченной местности продолжалась еще какое-то время, и через несколько часов они прибыли в Томкот. Этот город был меньше Кюталя, но не намного. Вопреки этому средний показатель силы человека с этого города был значительно выше. Это было потому, что Кютель был заполнен большим количеством бедных и все время конкурирующих стилей. А Томкот был суровым горным городом, изобилующий натренированными копейщиками. Хоть здесь и не было ни одного понтифика, но в Томкоте адепты были обыденной вещью. Можно было обычно увидеть, как они прибывают сюда с центрального региона, или же они направлялись со столицы в северный регион. Ходили слухи о том, что первое копье Томкота был адептом высшего уровня, что вскоре мог перейти на уровень понтифика. Даже копейщики уровня ремесленника будут рады возможности тренироваться с таким человеком. По прибытию они сделали недолгую остановку в торговом районе. Будет не лишним сказать, что хоть здесь было множество высокоуровневых копейщиков, но не они одни жили в этом городе. Здесь также было очень большое количество торговцев. После этого Девильтиан повел их к небольшому огороженному стеной району в восточной части Томкота. Потом он тихо перекинулся словами и звонкой монетой с одной торговкой, после чего та улыбнулась, взяла деньги и позвала их к своему дому. Их привели на чердак, что позволило им выбраться через окно на довольно-таки удобную крышу. И здесь они стали ждать. Девильтиан сидел в своей типичной позе для медитации, а копейщик, казалось, и вовсе не обратил внимания на смену места и немедленно продолжил тренироваться. Хелен удивленно моргнула и кидала непонимающий взгляд то на одного, то на второго. Они собираются просто сидеть здесь? Впервые с того времени, как она стала спутником копья, она не попыталась сдерживать себя. Ее лицо вмиг помрачнело. «Дьявол, что черт возьми, мы здесь делаем?» — спросила она, подойдя к Девильтиану. «Мы ждем», — ответил Девильтиан, даже не открыв глаза. Хелен скрестила руки. Она начала негодованно топать ногой. Едва держа себя в руках, она довольно громко заскрипела зубами. Девильтиан все так же сидел. Проходила минута за минутой. Почему? — лишь смогла выдавить из себя Хелен, все еще поскрипывая зубами.